«Хорошая работа». Когда Шизуко вернулась из зоны соревнований, Тация похвалила ее, держа в руках полотенце. Техник не менеджер. Ему не нужно носить с собой полотенце, но у него не было такой мелкой гордости. «Я немного разочарована». Она сказала это не просто так. Похоже, она и впрямь так считала. Когда Шизуко вытирала с лица пот, у нее был слегка недовольный взгляд. Но вместе с тем была видна ее радость, хотя она и не пыталась что-либо скрыть. В дивизионе новичков ежегодно проходные очки примерно 80%. Поскольку было невозможно заработать очков больше, чем она получила, какой бы ни была граница, очевидно, что в финальный этап она прошла. Похоже, через слепые пятна цели не проходили, как и ожидалось. Они не пытались действовать так неспортивно. Магия, которую использовала Шизуко, не покрывала всю зачетную зону. Территорию вокруг внешнего края можно считать слепым пятном. Однако, как было видно под действием запускающей цели машины, траектории полета цели не изменились в последнюю минуту. Если бы цель не проходила прямо через зачетную зону, всю магию нужно было бы переделывать, что было бы грубой ошибкой со стороны комитета турнира. Из-за характера соревнования это ненужный для них риск. У них была стратегия, охватывающая даже такой случай, так что не нужно было об этом сильно беспокоиться, но по-настоящему не прибегать к запасному плану оказалось настоящим облегчением. «Тацуя-сан, ты слишком сильно беспокоишься. Пытаться сознательно попасть в слепое пятно – слишком высокий уровень для дивизиона новичков». Шизуко была совершенно права. Тацуя выкинул эти мысли из головы и вернулся к Шизуке. «Пока все идет по плану. Нас четверть финала будет формат дуэли. Перед обедом я проверю твой кат. Не забудь дать мне его посмотреть». «Поняла». Отборочный и финальный этап проходят в разном формате. Отборочный этап показывает, как много целей участник может уничтожить за 5 минут, чтобы протестировать скорость и надежность магии. Однако финальный этап нужен для того, чтобы выяснить, какой игрок уничтожит больше целей в одной и той же зоне. К скорости и надежности добавляется грубая сила и способность преодолеть вмешательство магии противника. По характеру соревнования обычно используемую магию тоже соответственно меняют. В зависимости от используемого типа магии, нередко участники меняют и используемый в соревновании специализированный кат. Сейчас Тацуя делал приготовление для следующих участников, для следующего матча и матча, который будет за ним. Шизуко одна пошла в хранилище, чтобы получить кат, который будет использовать на финальном этапе. Все три прошли. Вернувшись в павильон, служивший штаб-квартирой первой школы, Майми посмотрела на итоги отборочного этапа скоростной стрельбы. И все еще, глядя на них, заговорила сама с собой. «Наверное, ученицы первого года в этом году особого уровня?» Финальный этап прошли 8 человек из 24, 3 из этих 8 с одной школы, что для финального этапа беспрецедентное число. «Мари, неужели ты отказалась от притворства?» После пометок Майюми обычно шли подшучивания Мари, но в этот раз она просто молча пожала плечами. Видимо, своей позой она показала тщетность. «Интересно, как пройдет боевой серфинг?» На слова Майоми, Сузуна намеренно открыла терминал и проверила. Намеренно в том смысле, что уже знала ответ. «Команда парней проиграла даже вторую гонку, тогда как женская команда прошла после первой. Парни проиграли все до последнего, но из девушек Митсуи-сан будет участвовать в последней гонке и определенно пройдет отборочный этап. Наверное, Тян хорошо поработала». Когда Майоми тихо это себе пробормотала... «Похоже, нам требуется посвятить немного больше времени техническим навыкам». С отвращением ответил Кацуто, смотря на своем терминале на такие же данные. Четвертьфинал скоростной стрельбы будет проводиться на 4 платформах для стрельбы. Если бы 8 прошедших были из разных школ, четвертьфинал проводился бы в 4 одновременных матчах, но если присутствуют участники из одной школы, игры будут разделены, чтобы не пересекаться. В четвертьфинале соревнований между участниками одной школы нет. Хотя даже если игры в четвертьфинале будут проводиться друг за другом, интервал между ними по-прежнему довольно короток. Поскольку в финальный этап прошли 3 участницы первой школы и женской команды, техники будут очень заняты. «Тацуя-сан, вся в порядке?» – машинально спросила Шизуко, увидев, что к ней подоспел Тацуя. Будучи последней в очереди, она сидела в комнате ожидания. Хотя так как она была в палатке, это нельзя было прямо назвать комнатой. Может, это было заблуждением, но ей показалось, что он немного запыхался. «Все в порядке». С этим коротким ответом Тацуя начал последние проверки кат. Когда Шизуко на него посмотрела, или скорее уставилась, он быстро пролистал монитор регулировочного устройства, убеждаясь, что нет аномалий, пока наконец не встретился с ней взглядом. «Полагаю, ты это уже знаешь, но эта модель полностью отличается от той, что ты использовала во время отборочного этапа. Сейчас почти не осталось времени, но если появится даже небольшой дискомфорт, я перенастрою его настолько, насколько успею, поэтому свободно всё мне говори». Приняв оттацию и кат, Шизуко встала на позицию и 2-3 раза, нажав пальцем на спусковой крючок, положила его. «В этом нет ничего такого. Он скорее настолько хорош, что почти пугает». «Ясно». Она не ударила себя по груди или что-нибудь в этом роде, но когда Тация вздохнул с облегчением, Шизуко наполнилась боевым духом. «Две другие выиграли, да?» «Да». Две других были её товарищами по команде, которые уже ушли. Две участницы, которые прошли в финальный этап вместе с Шизукой, похоже, выиграли в четвертьфинале. «Всё в порядке». Тация снова использовал те же слова, но с другим смыслом. «Шизуко, если ты выступишь как обычно, то определённо выиграешь». «Конечно». Шизуко ответила коротким, много раз да более энергичным, чем обычно, кивком. «Тация-сан, ты уже сделал все приготовления, которые мне нужны для победы, так что всё, что мне остаётся, это взять её». «Вот это дух». С улыбкой посмотрел Тацу ей вслед, не сомневаясь в её заявлении об успехе. «Наконец настала очередь Шизуко-сан. Эй-эй, если даже Мизуко нервничает, как могу совладать с собой я? Но, Эрико-тян, ты ведь тоже взволнована, да? Если сейчас Шизуко-сан выиграет, 3 из 4 финалистов окажутся из одной школы. По-моему, ты нервничаешь слишком сильно. В конце концов, Шизуко точно собирается выиграть». Когда Миюки это уверенно заявила, а также сделала подразнивающее замечание, чтобы глубоко вздохнуть и успокоиться, Мизуки покорно очистила свои мысли и глубоко вздохнула. «Интересно, это тоже своего рода обещание? Думаю, что даже Мизуки-сан время от времени может быть трезвой». Скорее не из-за глубокого вдоха, но из-за того, что не хотела заставлять Миюки и Ханоку волноваться, Мизуки наконец успокоилась. «Интересно, какой поворот мы увидим на этот раз?» Словами Кихико, сказанные с намёком на волнение, озадачили Эрико. «Хороший вопрос. Я даже не могу представить, что случится на этот раз». Но ответил на самом деле Лео. «Его ум почти как у мошенника. Можно сказать и так». Чтобы Микихико смотрел вперёд и показывал интерес к магии, Эрико долго такого не видела. Изменился ли он, наблюдая за соревнованиями других, она не могла сказать. Наверное, без её ведома что-то случилось между Тацией и Микихико. Не говоря ничего вслух, Эрико над всем этим задумалась. «А? Это...» Недовольный голос нарушил ход её мыслей, вернув к реальности. «Что случилось?» «Этот кат!» Микихико зафиксировал взгляд на кат, который был у Шизуко под рукой на ремне. На первый взгляд, этот кат в форме винтовки, кроме ремня, не отличался от остальных кат, которые использовали другие участницы. Но область, где у обычной винтовки находятся боеприпасы, была толще, чем у остальных. Школа Микихико традиционно не уделяла значительное внимание кат. Они главным образом использовали магию, активируемую талисманами, но после инцидента в прошлом году Микихико одержимо изучал технологию современной магии. Чтобы компенсировать то, что тогда потерял, это очевидно сказалось на итогах его теста. Микихико значительно больше доверял кат, чем сопоставимые волшебники современной магии. Если его глаза не ошиблись, неужели это кат общего назначения? «А, ты не шутишь?» «Нет, это и впрямь он. Я никогда до этого и не слышала об общих кат в форме винтовки. Прежде всего, разве объединение вспомогательных прицельных систем в общую систему технически возможно?» Вполне естественно, что Лео, Мизуки и Эрика один за другим задали вопросы. Но Микихико просто с уверенностью покачал головой. «Схема корпусной части как раз под спусковым крючком кат. Он без сомнения производство ФЛТ, серия Кентавр, общего назначения. Серия Кентавр не имеет никакого интерфейса на основном корпусе и может быть использована без каких-либо внешних устройств ввода, но к разъему подключена вспомогательная система прицеливания». «Ты впрямь знаешь своё дело?» Словами Юки, когда она повернулась и усмехнулась, подтвердили наблюдения Микихико. «А? Тогда это... Ты права, Эрика. Это сделал они сама. Чтобы включить вспомогательную систему прицеливания в кат общего типа». На гордые слова Миюки, на осознание того, что кат был специально сделан под заказ, Эрика потеряла дар речи из-за количества прилагаемых для этого усилий. «Не думаю, что меня ещё что-то удивит, но... Для чего всё это?» «Конечно, для матча». Короткий ответ Хануки недостаточно удовлетворил Лео и трёх других, которые задали вопрос. Но никакого объяснения дальше не последовало. Как по общему согласию, все шестеро посмотрели вперед, начали загораться огни начала матча.